«Сколько вы получили?» Александр не был уверен, что хочет услышать ответ. «По 200 франков за каждый», — ответил Мариет. «Я беру свое обвинение обратно», — сказал Александр. «Вы не мелкая душонка. Вы неудачник. Где амулеты сейчас?» «Британский музей недавно переехал, и в новых помещениях было много места для сокровищ египетского искусства. Англия скупила почти весь художественный рынок. Стало быть, один амулет в Лондоне», — пробормотал Александр. «Для него это было то же самое, что на Луне, но, вероятно, он все-таки сможет достать второй амулет». «А другой в Санкт-Петербурге», — ответил Мариет на вопрос Дюма. «В Эрмитаже, крупнейшем музее России». «Я знаю, что такое Эрмитаж», — перебил его Александр. Всего несколько месяцев назад он сам опубликовал в своей газете статью, восторженно сообщавшую, что Петербургский музей наконец-то открыли для всех посетителей. И я знаю, как далеко он находится. Выходит, амулетов номер 2 и 3 ему не видать, а вместе с ними и миллиона франков. «Где оставшийся амулет?» — спросил Дюма. «Он здесь, в хранилище!» — куратор отшатнулся от Александра. «Но я не собираюсь его продавать! Ни за какие деньги!» Вскоре Александр покинул Лувр. Улицы причесывал моросящий дождь. Писатель надел цилиндр и спустился по парадной лестнице музея. Капли барабанили по шляпе. В руке он держал конверт из вощеной бумаги, в котором на ощупь угадывались очертания плоского полумесяца. Карман сюртука снова плотно прилегал к животу Дюма. 300 000 франков лиметра израсходованы. Богатство сгорало быстрее свечи из говяжьего сала. Теперь Александру оставалось только уговорить Леметра отдать ему оставшиеся 700 000 франков, пусть и за один амулет. Дюма был уверен, что ему это удастся. Если он чему-то и научился в жизни, так это фехтовать словами. Ему уже казалось, что он чувствует запах, который будут источать банкноты, когда он станет ими обмахиваться. Глава 12. Париж, дом Леметра, декабрь 1851 года. Постепенно Александр терял терпение. Он пытался пройти в дом месье Леметра уже целый час. Похоже, этот человек был не только богатым, но и знаменитым. Имение Леметра оказалось большим зданием с пышно разросшимся палисадником. Внутри были бассейны с каскадами фонтанов, в которых журчала чистая, без единого листика вода. Балкон украшали скульптуры античных богинь. Перед коваными воротами собралась толпа. Дюма чуть было не стало завидно. Этим утром в шато Монте-Кристо пришли 20 посетителей. Леметр же привлек около 300. Кареты запрудили всю улицу, не давая проехать все прибывавшим экипажам. Гвардейцы стояли на улице и регулировали движение. Многие ожидающие опирались на костыли или держались за своих спутников. Александр видел старух в лохмотьях и молодых господ в модных сюртуках. Дамы из высшего общества держали на руках малышей. Господин в устаревшем парике сжимал картину маслом в золотой раме. Неужели все они хотели попасть к Леметру? Александр достал карточку человека, несколько часов назад сунувшего ему 300 000 франков. Он еще раз прочитал загадочное понятие под его именем – магнетизер. Александр вновь принялся гадать, в чем дело. Судя по фигурам возле дома, он предположил, что Леметр был каким-то целителем. Александр протиснулся сквозь задние ряды. Запах, исходивший от воротников и рукавов людей, напомнил ему смрад на поле боя, где уже 3 дня как велась битва. Хотя писатель никогда и не участвовал в сражениях, он не раз рисовал их в воображении для некоторых сцен романов. В отворот левого рукава Александра вцепилась подагрическая рука. Он хотел было вырваться, но приглушенный голос его удержал. «Месье!» Он обернулся. Сзади стоял старик в треуголке, из-под которой выбивались белые волосы. «Здесь толкотня не приведет вас к финишу быстрее. Мэтр приглашает гостей входить в том порядке, который сам сочтет нужным. Фигура усмехнулась. «В этом вам не помогут даже деньги». Похоже, старик был прав. Только сейчас Александр заметил, что никто не проталкивается вперед. И крика тоже не было. Люди смирно стояли на месте. «Но как же тогда попасть внутрь?» — спросил он. «Вас вызовут. Смотрите, вон там, впереди». Скрюченные пальцы указали в сторону садовых ворот в 3 метра высотой. Перед ними была установлена повозка с открытым кузовом, на котором стояли 2 мужчин. Один из них держал в руке бумагу. Другой кричал что-то над головами толпы. Несмотря на расстояние, разобрать слова было несложно. «Дюбуа Жан-Мари! Аро Адольф! Каде Виктор!» В 3 разных местах в толпе началось движение. «Выходит, все эти люди записаны к Леметру», — уточнил Дюма. «А вы нет?» — спросил старик. «Тогда вам придется потерпеть несколько дней». «Меня срочно ждут!» — возмущенно сказал Александр и задумался, зачем он пыжится перед стариком. Писатель похлопал человека по тонкому, как бумага, плечу. «Посмотрим, кто из нас будет первым, мой король». С этими словами он протянул стоящему рядом табакерку Доппельмопс. Спустя несколько понюшек господин на помосте назвал имя Александра. Старик рядом с ним уже полчаса как выигрывал соревнование. Александр недоумевал, зачем так торопился сюда, по дороге из Лувра. Его имя прокричали еще раз. К нему повернулось несколько голов. Разумеется, люди его знали. Знаменитый Дюма пришел в гости к знаменитому Леметру. Об этом станут говорить на улицах Парижа. А в следующем номере «Мушкетера» Александр и сам расскажет об этой встрече. Само собой, он умолчит о продаже амулета и миллионе франков. Люди захотят заполучить газету и без этих подробностей. Александр вошел в дом и оказался в зале, где было удивительно мало людей. Свет сверкающих люстр отражался в полированном паркете. 2 ливрейных направили Дюма к красной двустворчатой двери, ведущей в салон со стенами, выкрашенными в нежно-серый цвет. Здесь не было ни украшений, ни декоративных растений, ни картин. Несколько черных 4-угольных чугунных печей излучали тепло. Должно быть, в них горели травы, потому что в воздухе пахло пихтовой смолой и бергамотом. Александр вспомнил, что чувствовал этот запах и в карете Леметра. По салону были расставлены ширмы, разделявшие зал на своего рода кабинеты. В них группами сидели и беседовали посетители. Казалось, социальные барьеры пали. Александр снова увидел старика с треуголкой. Теперь он снял шляпу, болтавшего с 2 молодыми дамами в кринолиновых платьях. Белые плечи выглядывали из кашемировых тканей от известного изготовителя шерстяных платков Терно. Александр видел хлопковый дамаст и шелковые кружева. Рядом с ним женщина в изношенной юбке вытащила скрюченную ногу из деревянного башмака, наклонилась и почесала между пальцами. Должно быть, Леметр волшебник. Он собрал весь Париж, и при этом его жители не растерзали друг друга. Прежде это удавалось только Великой революции. Но где же хозяин дома? Александр осмотрелся по сторонам, любезно кивнул собравшимся и пошел дальше. Леметра нигде не было видно. Когда Александр спросил, где магнетизер, молодой щеголь в красном шейном платке ответил, что через несколько минут мэтр начнет лечить следующих пациентов в Баке. «Это в конце салона», — пояснил юноша и указал в соответствующем направлении. Александр торопился. Ему нужно скорее поговорить с Леметром. Возможно, в спешке магнетизер легче согласится на необдуманную сделку и отдаст деньги Александру, хоть тот и привез лишь 1 амулет. Дюма шел через зал, и к нему примыкало все больше и больше гостей. Они были такими же вялыми, как толпа на улице. Медленно все шаркали вперед. Александр достиг цели одним из первых. Перед красным занавесом на подставке из латуни стоял круглый дубовый ящик с продырявленной крышкой. Из отверстий торчали железные стержни с шарнирами-суставами. В несколько рядов вокруг ящика были расставлены стулья.